у вас дома. Павел Крусанов. Собака кусает дождь. Полимый солнцем, скромно украшенный бледными августовскими цветами луг, незаметно перешел в качковатую чавкающую болотину. Здесь говорили болота, поросшую дюжей по грудь, а то и в рост человека осокой, и каким-то мелколистым, пучками торчащим быльем с тонкими сочными стеблями. Над осокой изредка поднимались густые шапки лозы. Берег протоки, змеящийся, выделывавший колено, тут и там темной зеленью, помечали заросли камыша. Здесь говорили «троста», подсказывая направление очередного извива. Позади осталась получасовая дорога по одичавшему, уже практически непроезжему проселку через сырое низинное чернолесье, заброшенную деревню Струга и девственные некошенные луга. Теперь, наконец, дошли. Селецкая протока была целью, ради которой пустились в путь. Петр Алексеевич, пригнитесь! Тихо сказал Пал Палыч, сам уже пригнувшийся и державший ружье на изготовку. Здесь якали, вместо «что» говорили «кого», подрезали глагольное окончание и чудили с падежными. По голове «дярется», «кого говоришь», «пошел к сестры», «мурка, приди и тебе поцарапае», а слово «студень» и вовсе было тут женского рода. Однако Пал Палыч учился в техникуме на ветеринара и прошел армейскую службу, поэтому чистоту местного говора во всей полноте не сберег. Пал Палыч вытягивал на досок и шею, осторожно ступая по тугим кочкам и пытаясь разглядеть, нет ли на показавшейся за камышом заводе оттороченной листьями кувшинок уток. Утки были. Они заметили не успевшего пригнуться Петра Алексеевича и, забив крылами, с кряком поднялись в воздух. Сначала две, и тут же из водяной прибрежной гущины третья. Пал Палыч медлил, давая возможность гостю выстрелить первым. Верхняя губа его слегка подрагивала, как у кота, смотрящего через оконное стекло на воробьев. От неожиданности Петр Алексеевич замешкался, не собравшись толком, выстрелил в наброс раз, другой — мимо. Пал Палыч стрелять не стал. Поздно, даже тройкой крякву было уже не достать. «Выцеливаете плохо. Ведете как надо, с упреждением, а перед выстрелом ствол у вас встает, а не надо так. Утка не ваш брат, ждать не будет. Захоти, даже ей подмушку на месте не растопырится». «Знаю, в теории все знаю, практики маловато». «А не беда, я сперва как ружье в руки взял, палил точно дитё. И в ворону, и в сороку, и в сокола. Рук набивал, теперь и не думаю, как целить. Глаз сам знает». Промаху Петр Алексеевич совсем не огорчился. Он ходил на охоту не за добычей, а за впечатлениями. К тому же бить уток с подхода и на взлете без собаки ему еще не доводилось. «Без собаки как? Кто из воды подаст? Кто отыщет подранка?» Одно дело с лодки, тихо подгребая вдоль берега, испугивая уток из травы или с потаенных в камышах загубин. Либо осенью, когда утки уже собрались в стаи, в зорьку на озере, разбросав по воде чучела. Здесь говорили «болваны», загнав лодку в камыши и там, крякая, караулить птицу на пролете. С лодку и добычи на воде подберешь, а тут как же? Об этом он утром спросил Пал Палыча. «А ничего», — ответил тот, — «жопу замочим, а достанем». У приметного куста лозы договорились разойтись. Пал Палыч пойдет вдоль протоки направо, Петр Алексеевич налево. Прогуляются каждый в свою сторону на пару километров, потом к этому кусту вернутся. Подтянув закрепленные на поясном ремне лямки болотников, Петр Алексеевич отправился в отведенные ему угодья. Идти по болоту было трудно. Подсекала шаг кустистая осока, приходилось работать всем корпусом и точно цапля задирать ноги, стараясь не споткнуться о кочки и вместе с тем не дать сапогу увязнуть в разверзающейся между ними черной грязи. Болотная топь обращалась в трясину, готовую в любой момент провалиться под сапогом. Это ходуном ходящая зыбь либо просто обрывалась в воду, либо переходила в островки торчащего из протоки гладкого камыша. Будучи не промысловиком, а ловцом впечатлений, выбиравшимся из города на охоту 3-4 раза в году, Петр Алексеевич заводить собаку не спешил. Пал Палыч же, местный Нимврод, на утку ходил только с гостями. Дело знал и шел за добычей весело, но считал утиную охоту едва ли не баловством, да и жена его Нина не любила возиться с неощипанной птицей. А лаек держал для другого дела – на зайца, кабана, косулю, лося. Двух лаек, местных мешанцев, кобеля и суку, Пал Палыч взял с щенками и натаскивал на зверя сам. Третью, по кличке Гарун, ему привез из Петербурга знакомый зоологический профессор. Родители Гуруна были медалистами, да и самого его отметили висюлькой за экстерьер, но попал щенок в случайные руки и до 2 лет жил на положении комнатной собачонки в городской квартире у хозяев, не имевших представления об охоте и собачьей выучке. Когда они поняли, что неправы, решили отдать питомца тому, кто сможет составить его охотничье счастье. Да и не городская порода, лайка. Зоологический профессор о том узнал, пса забрал и привез давно подумавшего о породистой собаке Пал Палычу. По-приятельски, в дар. И вот уже 4 месяца Пал Палыч пытался поставить Гуруна на охоту, по собственному выражению, разбудить в нем роду. С профессором Пал Палыч познакомил Петр Алексеевич. Приехав как-то с ним и его спаниелем в эти места погонять серых куропаток, поэтому теперь он чувствовал себя обязанным о судьбе Гуруна справляться. На селе охотник бестолковую собаку задарма кормить не будет, выведет в лес и шлепнет – дело обычное. Гуруну, черному с белой грудью красавцу, такой судьбы Петр Алексеевич не желал, хотя суровость местных нравов не судил. Опасаться есть чего. До 2 лет пес практически не знал, что такое поле и что такое лес. Как ходить по ним с хозяином, как брать след. Зачем дано ему верхнее чутье и что это за дело? Гнать и облаивать зверя. Зато Гарун кусает дождь. Трусящая с небес морось его не волнует. А вот ливень дразнит не на шутку. Пес с клацаньем хватает ускользающую добычу, не понимает, как удалось ей увернуться от его зубов, лает на белые струи и не может успокоиться. Срезая по болоту излучины, то отходя, то приближаясь к берегу петляющей протоки, Петр Алексеевич перебирался от плеса к плесу и из-за кустов лозы и камыша осторожно высматривал на открытой, почти неподвижной воде уток. В ближайшем рукаве с чистой заводью никого не было. Утирая с лица пот, отправился дальше, но до следующего плеса дойти не успел. Видимо, услышав Петра Алексеевича издали, 4 утки слетели на таком расстоянии, что стрелять было бесполезно. Описав дугу, утки ушли вдаль на озеро. В той стороне, куда отправился Пал Палыч, ударил дуплет. Петр Алексеевич обернулся и снова присел в густую осоку. Поднятые выстрелами на его край летели 2 утки. Он затаился, припав к ружью. Утки в 50 метров над землей, одна впереди, вторая чуть в стороне и сзади, шли прямо на него. Внутри расходящимся жаром вспыхнула кровь. Ловчий азарт ударил в сердце. Петр Алексеевич один за другим спустил курки, когда цель была едва ли не над головой. 2 раза громыхнуло, тугая волна покатилась по лугу к лесу и отразилась от стены деревьев глухим звуком. Сбил только 1 первым выстрелом. 2-я, вильнув, ушла. Утка упала практически в руки, шагах в 4. Быстро перезарядив ружье, Петр Алексеевич подскочил к замеченному месту. Знал, если сразу не углядишь, куда ухнула птица, потом можно искать в заросшем кочкарнике до вечера. Добивать не пришлось. Дробь попала в шею и голову, о чем свидетельствовал выбитый кровавый глаз и кровь на зобу. Это был крупный упитанный селезень, он еще не перелинял. Зеленое переливчатое перо на шее едва показалось, но уже лоснилось атласным блеском. Добрый селезень, про такого Пал Палыч сказал бы. Он летит, а с него жир капает. Хотя обычно так он говорил про северных гусей, напролет которых звал гостей в октябре. Приторочив добычу за шею к патронташу петлей кожаного шнурка, повеселевший Петр Алексеевич двинулся по болоту дальше. А тут и солнце ушло за облако, перестав, наконец, безбожно припекать и взблескивать на воде, слепя высматривающий птицу глаз. Часа через полтора, ругая себя за то, что оставил в машине бутылку с водой, Петр Алексеевич, дважды уже провалившись одной ногой в чавкающую жижу по бедро, возвращался к кусту лозы, возле которого они с Пал Палычем разошлись в разные стороны. Он устал и уже не следил, не было сил за тем, чтобы одолевать тот без лишнего шума. На его патронташе по-прежнему висела только одна утка. Солнце, то сияя на небе, то скрываясь за облака, прошло уже изрядный путь и перевалило зенит. Легкий ветер, накатывавший теплыми волнами, клыхал осоку и ветви лозы. Вокруг стояла белесая полуденная тишина с приглушенным, то спадающим, то нарастающим шорохом ветра в тальнике и паутинным шелестом трав в качестве рабочего фона. Такой эфирный прибой. Пал Палыч у пограничного куста Петра Алексеевича не нашел. Не видно его было и на берегу протоки, насколько охватывал болотину глаз. Наверное, тот вошел в азарт и забрел дальше оговоренной пары километров. Невдалеке над осокой парила кругами какая-то хищная птица. Петр Алексеевич, вспомнив признание Пал Палыча о том, как тот по молодости, набивая руку, баловался с ружьем, даже прицелился в сокола, раздумывая, какое заложить упреждение, но стрелять не стал. Пусть себе кружит. Чувствуя усталость в теле, он прошел с прибрежной топи к лугу и на сухом месте сел в траву. А потом и лег на бок, с наслаждением вытянув ноги. На цветущем дедовнике хлопотал бойкий полупрозрачный паучок. Рядом на листе темной травы, напоминающей мяту, но определенно бывшей не мятой, сидел зеленый шарообразный жучок-листоед. Он металлически поблескивал на солнце, а когда лист покачивался на ветру, зелень его отливала алым. Услышав издали ритмичный шорох, так коса сечет траву, Петр Алексеевич понял, что Пал Палыч уже неподалеку. Встав на ноги, он посмотрел на уходящий вправо осочник. Пал Палыч, высоко поднимая колени, бороздил болотину. Над осокой качались лишь его плечи, голова и крепко зажатое в руках ружье. Петр Алексеевич двинулся ему навстречу. «Двух не нашел. В траву ушли, как иголка в сток». На поясе Пал Палыча болтались 5 уток. 3 кряквы и 2 черка. «В прошлом годе крохолей много было, а нынче нет совсем. В чем дело, не пойму». «И у меня 2 подранка ушли». Петр Алексеевич испытал мимолетное чувство стыда за свою недобычливость, но трофеи Пал Палыча рассматривал без зависти. «Это, небось, с ружьем родился. Его удача не от случая, а от охотничьей сноровки. Мастерству не завидуют, о нем мечтают». Закинув ружье за спины, пошли обратно через луг к лесу. Петр Алексеевич ступал впереди, всем видом стараясь скрыть усталость, но ноги в болотниках налились тяжестью и предательски цепляли неровности пути. «Что вы, Петр Алексеевич, заморившие? А не спешите. Идите, будто гуляете». «Все в порядке. С непривычки уходился». «Большое дело привычка. По мне так в лесу день проплутать не труд. Я по молодости спортом болел. Бегал все. Со школы еще. Да и после. За район выступал. Каждый вечер после работы приду домой, переоденусь, шасть на улице и бегу. Да не просто не пустой, а еще камней в мешок наложу. За плечи его и бегу с ним, как с горбом. Много годов так. А когда женился, Нина и говорит: зачем ты такой мне? Все из дома, как дурачок, бегаешь. Кончай блажить-то уже. Ну, я маленько подумал и перестал. Медали мне за страну не брать. Что, думаю, бегать впустую? На охоту надо переходить. Дом все равно не сидится. Приучил организм. В повадку ему вошло. Вот так и с ружьем все и лазаю. А жена ничего. Вроде как при деле. Промысел, значит. Да вы по этой части первый номер. Не скажите, Петр Алексеевич, есть и по сноровисти. В прошлом годе вон из Москвы двое приехали. Сосед мой их по мочилам водил. Ружья вот так носят. Стволы на плече. А что не выстрел, то утка. Сосед говорит, ни разу промаху не дали. За 3 дня бочку вот такую набили. Бочка вышла вместительная, 200 литров. Закоптили, уехали. Мастера по стендовой стрельбе. Я-то не так. Я себе положил, чтобы в исходе с 3 патронов утка. Такой счет и держу пока. Да и не надо мне бочками-то. У меня корова с теленком, огород, поросята. Мы в природе живем, лишнего у ней не возьмем. Но и на каждого бобра лицензию выправлять, это извините. Я тут с измальства и уж, наверное, знаю, что у земли, у природы, то есть, можно взять, а что нельзя. Не так просто тут, знаете ли, не в линейку. Вы вот пуповину свою природную не порвали и чувствуете землю как мать. А мало, что ли, у вас по соседству таких на земле живущих, которые браконьерят, как черти. Хоть трава после них не расти. Усталость как-то понемногу рассосалась. И теперь Петр Алексеевич с удовольствием сознавал, что ресурс не вышел, и он, пожалуй, выдержал бы еще одну болотную пробежку. Правда ваша. Только в том беда, что закон пишу не я, как вы сказали, с пуповиной, а те клящи, для кого земля давно уж не мать родная, а корова дойная. Завистливые, жадные, а и у тех разумений нет. Они меня учат, а сами не знают ни как корову за выми подержать, ни как ей корм задать. Петр Алексеевич поморщился. Ему претила вульгарная политика, в которой соотечественники находили выход своему общественному темпераменту. Все комбинации этой бесконечной русской темы были ему известны и дурной своей неисчерпаемостью давно набили оскомину. Но никак не мог русский человек смириться с тем, что, как и прочие народы, живет в аду. У иных он, может, только почище, а у иных и погрязней. Все печалился о справедливости, искал ее, звал, а откликались всякие разбесы ангельскими голосами и опять заводили в тартарары. Да, и речи о справедливости в большинстве случаев так или иначе сводились к деньгам. А это и вовсе уже чепуха. Либо деньги, либо небо на земле. Что не говори, а марксизм – сила. И то верно. За это им клещам в пекле век сковородку лизать. Ну, а Гарун как? Толк из него будет? А будет, как не быть. Они шли через брошенную деревню, уже задавленную молодым осинником и не знающей удержу крапивой. Крыши домов, однако же, были целы, и в окнах блестели стекла, так что при нужде какая-нибудь пустующая изба вполне могла сгодиться для ночевки. Пал Палыч говорил, что иной раз охотники этим пользовались и даже топили печи в холода. Я его в лес беру, иной раз ночью даже. Дурно еще, конечно. В поле бьет впереди меня, а в лесу нет, боится. И на кабана не лает, страшно ему. Причует в кустах кабана и встает. Молчит и не идет. Сзади жмется. Или вот в поле с собаками соберусь, мои спокойно бегают, привычно, а этот Гарун-то носится, будто с цепи сорвавши. Такая у него городская мода. Там на прогулку-то выводит на полчаса, так надо успеть скорей во весь пых убегаться. А мои не бесятся. Им лес до поля не в диковинку. Перерос он, конечно, Гарун-то. Но нынче у него только первое поле идет. Начало на таске. Это уж по третьему полю в конец видно, на что собака годна, а на что нет. Пал Палыч слегка придержал Петра Алексеевича за плечо. Неподалеку тут располагался старый заросший пруд, который они уже проверяли утром на пути к протоке. Но пройти мимо и не посмотреть, что творится на пруду сейчас, было не в охотничьих правилах. Скинув с плеча ружье и сойдя с едва заметной тропинки в высокую траву, цепляющуюся за одежду сухими семенами, молча забрали влево. Пруд окружали дубы и старые ветлы, посаженные здешними мужиками лет 200 назад и пережившие и мужиков, и деревню. Сам пруд зарос камышом и кувшинками, но в середине еще оставалось блюдце чистой воды. Пусто. Пал Палыч крикнул зычно. «Хай!» Из прибрежной травы никто не взлетел, уток тут не было. Вернувшись на тропинку, бодро зашагали в сторону сырого леса, и вскоре влажное царство ольхи, осины и березы накрыло их комариной тенью. А еще у меня пасека в залоге. Опять же надо за пчелами глядеть. Мать у меня там в залоге. Но она старенькая уже, да и с пчелами не дружит. Ничего, мы в природе живем. Берем у нее в меру, что нужно, а она в свой черед за нами доглядывает. Без нашего спроса по старому уговору вроде. Я матери говорю, ты с пчелами не возись и раи не лови. А чуть что мне звони, я мигом примчусь. А тут в мае приезжаю раз, она на меня дуется и разговаривать не хочет. Рой с яблони, оказывается, хотела в лукно стряхнуть, а он на нее и упаде. Всю покусали. А через 3 дня опять приезжаю, она меня встречает и смотрит так озорно, как молодая. Думаю, пенсию, что ли, получила? А она руки вверх тянет. Во, говорит, видал. А я не понял сперва. А она 2 года руку правую вот так выше груди поднять не могла. Ревматизм. А пчелы-то весь ревматизм этот из ней, значит, и вытянули. Дорога из Чернолесья выскользнула в поле на суходол, и вскоре за непроезжей лужей показалась оставленная охотниками на склоне холма машина. Подошли. Петр Алексеевич нажал кнопку на пульте, и машина, узнав хозяина, радостно взвизгнула. Первым делом он достал из подставки между передними сиденьями бутылку воды, открыл и протянул Пал Палычу. Тот осторожно, стараясь не касаться горлышка губами, отпил. Петр Алексеевич принял бутылку назад и, не почувствовав вкуса первого глотка, блаженно приник к ней горячим и сушеным ртом. Побросали уток в застеленный полиэтиленом багажник. Петр Алексеевич переобулся и сел за руль. «Зайдем-ка в Кузино, на речку. Тут недалеко». Пал Палыч спустил до колен болотники и устроился спереди на пассажирском сиденье. Сбросил куртку, взялся руками за пластиковую скобу, предусмотренную над бардачком на случай тряски, и чуть подался вперед, стараясь не касаться сырой пропотевшей рубашкой тканевой обивки спинки. «Езжайте, я покажу». Прежде чем добрались до дома Пал Палыча, у которого гостил приехавший на 3 дня проведать местных уток Петр Алексеевич, по желанию хозяина завернули в Кузино. Пал Палыч принялся лазить по кустам вдоль заросшей по берегу густым лозняком речушки, а Петр Алексеевич, примостившись на бетонном парапете, взялся ощипывать и потрошить совместную добычу. Благо было где вымыть руки. Через полчаса Пал Палыч принес еще 2 кряковых селезней. Потом отправились в Баченино. Деревня стояла на слоистом известняке. Лет 100 назад здесь добывали строительный камень, о чем свидетельствовали сложенные из желтовато-сизого плетника старые сараи. Долгие годы ходила деревня за водой на ручей. Пути полверсты. Пробить колодец сквозь известняки мужикам было не под силу. 30 лет назад на излете колхозной жизни пробурили в Баченино скважину. Попали в мощную жилу, так что фонтан ударил 10 метров. Но вода оказалась минерализованной и чувствительно отдавала чем-то вонючим, возможно, серой. Возили здешнюю воду на анализ. По составу чистый нарзан или боржом, Пал Палыч точно не знал, что и что. Или того лучше, баденские воды. Это точно серные. Полезно, конечно, при разных расстройствах, но на боржоме щи не варят. Однако в Баченине понемногу привыкли. Ничего, можно. А одна слепая старушка, регулярно умывавшаяся под здешней струей, по свидетельству местного предания, даже прозрела. Пал Палыч рассказывал, что в перестройку кто-то предприимчивый из пришлых хотел наладить здесь газирование и розлив воды в бутылке, но умирающий колхоз добро не дал. Через 10 лет фонтан заделали в трубу с коленом, и вода стала хлестать не вверх, а горизонтально. За прошедшие годы жила ничуть не оскудела. Баденские воды затопили луг, превратив его в пахнущее гнилым луком болото. И там, на мочилах, бывало, паслись утки. Метрах в 100 от минеральной скважины Пал Палыч подстрелил на взлете кряку и, оставив ее на попечении Петра Алексеевича, хлюпая сапогами, скрылся в камышах. Недоступная тушка покачивалась на глади заводи. Взяв из машины топор, Петр Алексеевич вновь натянул болотники, срубил неподалеку березку, очистил от ветвей и, подойдя к самому краю вязкого гнилого берега, хлыстом подтянул к себе утку. Здесь, в мочилах, вода отстаивалась, растворенные в ней соль и щелочи уходили в почву, и черная, вымешанная сапогами грязь, воняла необычайно. Счет был разгромный – 8-1. Впрочем, тут Петр Алексеевич даже не доставал из багажника ружье. Впечатлений на сегодня было уже достаточно. Вечером, сидя за столом в доме Павла Павловича, щедро почуемый дарами его хозяйства, Петр Алексеевич прислушивался к себе и ощущал, как ободрились за день его чувства. Ничего особенного вроде бы не произошло. Сегодняшняя охота не стала для него добычливой. Однако шевеление трав, блеск воды, взлетающая птица, сияние неба, зеленый жук, бьющий изнутри брошенного дома в окно пухлая бабочка, ящерки, вековой плетняк сараев, вкус холодной минеральной струи, все увиденное, услышанное, попробованное за сегодня вспыхивало в его сознании, шевелилось, высвечивалось одно за другим, желая запомниться, не ухнуть безвозвратно в забвение, найти в памяти свой уголок. На столе были свежие овощи, зеленый лук, домашнее сало, колбаса, соленые огурцы, тушеная телятина с печеными кабачками, душистый хлеб из местной пекарни, густая домашняя сметана, жареные голавли и мед двух качек июльской и августовской. Ну, конечно же, водка. О ней уже позаботился Петр Алексеевич, знавший хлебосольство Павла Павловича и не желавший чувствовать себя полным прихлебателем. Нина хлопотала по хозяйству, между делом приглядывая за полуторагодовалым внуком, и за стол с мужчинами не садилась. Дом у Павла Павловича был великий, в два этажа. Первый – кирпичный, второй – из толстого тесаного бревна. Строился он на большую семью, но выросшие дети уехали от земляной жизни в Петербург и теперь лишь ненадолго приезжали к родителям в уездный городок, основанный Екатериной почти до основания, разрушенный в последнюю германскую войну и неинтересно, без любви восстановленный заново в послевоенные годы. Догуливать отпуск, проведенный, как и положено, в Хургаде или Анталии. Ну и, само собой, время от времени подбрасывали на забаву внуков. Первую рюмку выпили за охотничье счастье. У Павла Павловича с этим делом все было в порядке, а вот Петру Алексеевичу удачу определенно не мешало приманить. В Иванькове у меня кабаны прикормлены. Макая в сметану зеленую стрелку лука, признался Павел Павлович. Там, в лесу, за старым садом колхозным, брошенным, я следы увидал и кукурузу насыпал 1,5 ковшика. В том годе еще за хорошую цену 2 мешка кукурузы купил. Дед Иваньковский, приятель мой, ходил смотреть. Вся прикормка подъедена. Звонил утром. Я поехал, еще насыпал. Если опять съедят, хоть иди туда на ночь. Наверное, конечно, не скажешь, придут, не придут. Там на осине у меня перекладины набитые. Ничего, сидеть можно. Петр Алексеевич, а хотите на кабана? Я фонарь подствольный дам. Только матку не бейте. Под свинка высматривайте. Мне барская охота по душе. Та, что по перу, утиная, да по боровой дичи, когда больше ходишь, чем стреляешь. Легавую думаю завести. Выпили еще по одной. За целкость ружей. Петр Алексеевич нахваливал закуски. Сметана, сало, телятина, голавли и впрямь были хороши. Снова наливал водку. Павел Павлович останавливал горлышко пальцем над вполовину наполненной рюмкой. Хватит, хватит. А что, скажите мне, такое значит жить в природе? По-вашему, ведь это, верно, целая стратегия? Особый жизненный уклад? Скажете тоже. Стратегия. Водружая на хлеб ломоть сало, улыбнулся Павел Павлович. Ничего мудреного. Живи, и тем, что тебе природа дает, пользуйся. но только так, чтобы она не обеднела, чтоб сохранилась, а то и умножилась. Нужна тебе лисина, бери, но 10 взамен взятой посади. Это же не сложно. Или с пчелами тоже. Я за ними слежу, чтоб ни моли, ни воротоза, подкормлю, когда надо, раи словлю, маточники вырежу. Они мне зато меду, так что и мне, и всей родне и на продажу. Или вот охота. Корми зверя, чтоб плодился. Матку не трожь, лишнего не добывай. А иной год и не стреляй вовсе, если зверь на убыль пошел. А то у нас-то как? Сойдутся охотники в бригаду и бьют зверя подчистую. Кабана, козу, лося. С одной лицензией весь сезон. Все зверье изведут. А вы, Петр Алексеевич, говорите, стратегия. Хорошо, Беларусь и Прибалтика рядом. А тут зверь к нам снова заходит. Так его опять в будущий год изведут. Бывал на озере, на Алё. С острова на остров лось или коза плывут, так их с лодки ножами режут. Выстрел-то по воде далеко слыхать, вот они и ножами. Там земля откуплена, охотхозяйство частное, егеря строгие. Если светло и тушу тишком не вести, так брюхо лосю вспорят, чтобы не всплывал. Место пометят и ночью заберут. Так вот. А что охотовед? Куда смотрит? Охотоведа область ставит. Замгубернатора вопрос решает. Он, охотовед-то, наверх мясо возит. Те же бригады ему долю дают. Пока у губернаторских дичина на столе, так значит, охотовед справный. Посажен правильно, на свое место. А что зверя при таком хозяйстве не останет? Кому интересно? Тут уж было никуда не деться. И по освященной веками традиции некоторое время говорили о неустроенности русской жизни. Павел Павлович даже хватил шире, так сказать, укрупнил масштаб, замахнулся на мироздание, неожиданно представ перед приятно удивленным Петром Алексеевичем в образе законченного стихийного гностика. Хмель брал свое, голоса собеседников стали громче, глаза заблестели. Пару раз в кухню заглядывала Нина и с любовью бронила мужа за какую-то чепуху, стараясь не столько для себя, сколько для Петра Алексеевича. Ничего не попишешь, тоже традиция. Петр Алексеевич это понимал и с улыбкой любовался ритуалом. Смотрю я на вас, Павел Павлович, и в толк не возьму. Откуда в вас это незамутненное сознание, понимание земного порядка? Откуда эта ясность бытия? О чем вы? Петр Алексеевич. Так скажу. Со всяким бывает. Иной раз тоска возьмет за горло, да так крепко, что озарение пронзит. И понимает человек, что в жизни его все не так, все ложь. Все устремления его, желания, порывы, все негоже и порочно. Что черен он от грязи мыслей и страстей, что нет в нем светлого места. А надо жить не так. Надо крестом перечеркнуть все скверно прожитые годы и строить заново жизнь на руинах темных страстей и поганых привычек. Тяжко это, но оставаться тем же тяжелее. И рвется от стыда и гнева на черноту свое сердце. Ну вот проходит миг, мутнеет внутренний взор. И зарывается человек снова в свою навозную кучу, в теплую грязь будней. И ни следа от проблеска не осталось, как его и не было. А вот у вас не так. Вы, среди прочих, ворона белая. Я вижу, как вокруг живут. Лица угрюмые, пьют, матерят друг друга. Злобствуют, дерутся, завистничают, крадут. Родня у родни ворует. Земля давно запущена. Никакое дело в руках у людей не держится. На земле жить тяжкий труд, я это понимаю. Но ведь и радость в нем, в труде этом, если наладить его по уму и делать с хотением. У вас ведь, Павел Павлович, наладить получилось? Вы слова бранного попусту не скажете. Делаю рюмки, время знаете, дом у вас вон какой. И в доме вашем мир, хозяйство с толком ведете. Опять же, ясное понятие о жизни в природе имеете. Вы, так сказать, человек-соль. С вами мир становится вкусным. Откуда это у вас, скажите? Почему другие не перемут? Сказать, что ли? А не скажу. Покажу лучше. Павел Павлович поманил Петра Алексеевича из-за стола и повел сначала в прихожую, а оттуда в небольшие сенцы, где был устроен спуск в подпол и котельную. На лестнице, ведущей вниз, стояли вдоль стены два фанерных листа, на которых были растянуты выскобленные бобровые шкуры. В низком подполе пришлось пригнуться. Лампочка тут от чего-то не горела, и Павел Павлович, чтобы не поломать ноги, оставил дверь на лестницу открытой. Здесь на стеллажах из струганной доски на цементном полу стояли банки домашних солений и варений, большие алюминиевые бидоны с медом, мешки с картошкой, корзины с луком и чесноком, ящики со свеклой, пересыпанной сухим песком морковью и какими-то другими неопознаваемыми в сумраке корнеплодами. Встав на четвереньки и покопавшись на нижней полке стеллажа, откуда-то из заднего ряда тускло играющей бликами стеклянной тары, Павел Павлович извлек запыленную, запечатанную жестяной крышкой трехлитровую банку, ничем особым на вид не выдающуюся. В таких хозяйки закатывают огурцы и смородиновое варенье. С банкой в руках он поднялся на ноги, склонив голову, двинулся к лестнице. По пути взял с полки пустой мешок, обтер стекло, бросил мешок обратно. Сейчас под лампой осерчают, разрезвятся. На выходе он закрыл спиной идущий из дверного проема свет, так что Петр Алексеевич очутился на миг в темноте и тут же ушиб колено, налетев на бидон с медом. Наконец выбрались из подпола на лестницу. Здесь под лампочкой Павел Павлович повернулся к Петру Алексеевичу и показал матовую от давних наслоений подвальной паутины и сполосованную пыльными дорожками банку, из которой на свету раздался глухой мерзкий писк. Петр Алексеевич смотрел секунду, не понимая, потом вгляделся и обомлел. Два отвратительных существа в бурой свалявшейся шерсти, с бешеными круглыми глазами и слоснящимися черными мордами, корчились, плевались и верещали от бессильной ярости, остервенело строя людям злобной рожи. Петр Алексеевич не испытал отвращения ни перед крысой, ни перед змеей, ни перед нетопырем. Мог спокойно взять в руки паука и поиграть с пиявкой, но при виде паскудных тварей испытал такую годливость, что невольно, как от хлынувших из прорванной фанины нечистот, отпрянул от банки к стене, уронив фанерный лист с распятой бобровой шкурой. «А не бойся, им отсюда не сбежать!» Павел Павлович так и сяк повертел в руках банку, показывая скребущихся изнутри в стекло гадин со всех сторон. «Это наши с Ниной. Даром, что ли, я охотник? Вот, словил». «Боже, что это?» «Не знаете? А кто там в левое ухо глупости шепчет? Они есть». Какое-то время Павел Павлович и Петр Алексеевич молча рассматривали плененных гаденышей. Потом Павел Павлович крепко встряхнул банку, отчего твари, сплетясь в клубок, возбудились и забесновались так, что Петру Алексеевичу показалось даже, будто пасти их с мелкими лиловыми языками попыхивают чадным пламенем, а гипертрофированный, несоразмерный остальному телу влажно набухший срам вот-вот пойдет в дело. А уже пошел. От картины этой ему сделалось не по себе. Экое непотребство. Тьфу. Ладно, будет. Уберу лучше. Уже не приглашая за собой Петра Алексеевича, он скрылся в подполе, а вновь появившись на свету, признался. Не знаю, что и делать с ими. Заспиртовать пробовал, так они в спирту друг дружку ети. Может, профессору отдать? Пускай в музей какой определит, как думаете? Что и у меня такой же. И у вас, Петр Алексеевич, а как же? Они ко всем приставлены. Только Юрке больно, трудно глазом углядеть. Я после того, как наших с женой зацапал, Хотел и тех, что у детей словить, так не выходит. Они теперь городские, а у городских подлюги эти шибко шустрые. Павел Павлович и Петр Алексеевич вернулись в кухню за стол. Петр Алексеевич, пребывая под впечатлением ужасной банки, тут же полез в сумку и достал вторую бутылку водки, которую предполагал оставить до завтрашнего ужина. Вот ведь... Видение не отпускало. То и дело, живая в памяти, мерзкая картина сотрясала Петра Алексеевича брезгливой дрожью, как бывает, когда вспоминаешь вдруг какой-нибудь стыдный поступок. Что же теперь? Как жить с этим? А никак. Как жили, так и будете. Уж проверено. Нет. Как прежде, не получится. А получится. Очень даже получится, не сомневайтесь. Он ваш-то вокруг пальца так вас обвертит, даже не заметите. Ну уж нет, теперь замечу. И Петр Алексеевич вновь налил водки в свою опустевшую рюмку. Утром в окно в разнобой барабанили капли дождя. Петр Алексеевич потянулся в чистой, накануне застеленной Ниной постели и почувствовал в голове шум. Вторую бутылку вчера можно было и не допивать. Тем более, что Павел Павлович деликатно рюмку поднимал, но отхлебывал малость. Так что, считай, Петр Алексеевич убрал водку в одно жало. С чего бы это? Внезапно мурашки пробежали у него по голове, прокладывая тропы меж корней волос. Петр Алексеевич все вспомнил. Вспомнил, и жизнь внутри него оцепенела. Что это было? Разве такое возможно? Он схватил предусмотрительно поставленную возле постели бутылку с водой и влил в пересохшее горло добрую половину. Откинувшись на подушку, Петр Алексеевич лежал, примиряясь к грузу нового сознания, опустившегося гнетом на все его тело, и моргал, пока левое ухо его не наполнилось гулким звоном. Звон погулял внутри головы, заглушая все прочие звуки, разгоняя имеющие формы сомнений мысли, и схлынул. Ну, конечно, внушение, сугестия, магнетизм. Именно невесть откуда взявшаяся в сознании Петра Алексеевича сугестия, похоже на быструю сороконожку слова, и решила дело. Ай да Павел Павлович, отшельма. Он, небось, и на зверя морок наводит, так что дичь сама под выстрел идет. Вот бестия. Видит гость в охмелю, так решил натянуть ему нос. И ведь одурачил. Ловко. Спросить бы надо, что там было в банке. Что за хомячки? Или... Нет, не стоит. Пусть думает, что фокус удался. Петр Алексеевич улыбнулся, довольный тем, что не повелся простодушно на обман. Впереди его ждал долгий и приятный день, полный новых впечатлений. Утихнет дождь, они с Павлом Павловичем, как договаривались, поедут на Михалкинское озеро. Там Павел Павлович возьмет у знакомого старовера лодку, и они, меняясь на веслах, будут бить днюющую утку на подъеме. За окном послышалась возня и радостное собачье повизгивание. Петр Алексеевич встал с дивана в гостиной, где хозяева устроили ему постель, надел штаны, накинул рубашку и выглянул в окно. С тяжелого низкого неба хлестала тугая вода. Ничего, сильный дождь не бывает долгим. Во дворе, завернутый в плащ, Павел Павлович кормил собак. Две серовато-желтые лайки склонились под навесом над мисками. Черный с белой грудью горун, щелкая пастью, будто ловил мух, кусал дождь. Дождь ускользал, горун огорчался и лаял. Вы слушали радиоспектакль по страницам рассказа Павла Крусанова «Собака кусает дождь». В спектакле были заняты артисты Андрей Красавин, Юрий Елагин, Александр Васильев и Алла Еминцева. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова.